Из Варшавы явился бы новый Юлий Цезарь, новый Бонапарт. Такого шанса Тухачевскому нельзя было давать, и он такого шанса ему не дал. И тем самым сохранил советскую власть и советское государство. Что бы ни утверждал на этот счет Тухачевский в своей книжонке «Поход на Вислу», прав был он. И история это подтвердит. Теперь Тухачевский затаился, ушел якобы в военную науку, пишет военные труды, никогда не состоял ни в каких оппозициях, шел, видите ли, своим путем, ни на кого не делал ставку, ставку делал только на самого себя, независимый военный профессионал, чуждый политических интриг и распри, способный в нужный момент навести в стране порядок. А если надо, то и спасти идеалы революции от диктатуры, то есть спасти советскую власть от него, Сталина. Вот его конечная цель. Вот его главная задача. Себя самого он видит в роли диктатора. Политорганы также ненадежны. В них еще больше троцкистов, чем в командном составе. И армия по-прежнему крестьянская, а после коллективизации и раскулачивания это контингент малонадежный. Сейчас и рабочие на 3/4 дети бывших кулаков и подкулачников. Одним Тухачевским, конечно, не обойтись. Надо уничтожить все потенциально опасные силы в армии. Главное — Тухачевский, Якир, Убаревич. Конечно, это известные люди. Сегодня известные. А завтра кто их вспомнит? Октябрьским переворотом практически руководил военно-революционный комитет Петроградского совета. Троцкий, Дыбенко, Крыленко, Раскольников, Антонов-Овсеенко, Смилга, Бубнов, Дзержинский, Подвойский, Свердлов, Милютин. А кто это помнит сейчас?